Глава 10. «Что же вы такие буйные?» — поинтересовался я, сидя на спине скулящего парня. Второй парень лежал рядом и постановал. Почему-то стоило мне показаться, они напали на меня, даже не раздумывая. «Ты разговариваешь?» — удивился скулящий. «Ты тоже разговариваешь, и что?» «Похоже, это не андроид», — прохрипел тот, который стонал. «Ну да, я их неплохо так поколотил». «Андроид?» — теперь уже я удивился. А миг спустя снял шлем. «Ну, убедились? Или у ваших андроидов есть кожа?» «Была когда-то. Верим», — услышал я голос под собой. «Тогда я встаю. И давайте договоримся. Вы не нарываетесь, а я не ломаю вам руки». Похлопав парня по спине, я встал с него, а тот выдохнул от облегчения. «Ну да, моя броня немало весит». Поднявшись, посмотрел на бедолаг. Они что-то не спешат вставать. Ладно, тогда так. Целебный импульс. Оба тела дернулись и странно изогнулись, а потом размякли. «Аж в носу волосы дыбом встали», — простонал тот, который раньше стонал. «Брат, у меня в спине дыра, да? Скажи что-нибудь, брат». «Я обделался», — ответил брат. «А я надел шлем». Необычная реакция. «Это было целебное воздействие, так что хватит симулировать и вставайте». «Целебное? Меня будто шокером ударили». «Точно. Я совсем забыл, что моя магия по силе равна высшему магу». «Кто мог знать, что вы такие хиленькие?» Пожал я плечами и огляделся. Нос моего корабля, перед которым мы находимся, вошел в базу очень плавно, как и в гору, словно горячий нож в масло. Парни пытались вскрыть корпус корабля, но было бы странно, если бы они смогли вскрыть адамантин. Однако все же деформации корпуса имеются. И там что-то сломалось, отчего камеры и датчики вышли из строя. Нужно сканировать. Дорого, блин. А как вытаскивать корабль из горы, я вообще не представляю. Но если его оставить, местные точно разберут корабль на запчасти. «Так это твой корабль?» — спросил один из парней, а я обернулся и вгляделся в них. Оба среднего роста, одежда представляет из себя какой-то хлам, тряпки, элементы искусственной кожи, ремешки, металлические защитные пластины на груди, плечах и ногах. Также на груди находятся респираторы с пластиковыми трубочками. На макушках — пылезащитные очки. А еще виднеются карманы на одежде. Лица же, к моему удивлению, они загорелые. Думал, будут бледными. «Мой. Пытался сбежать с планеты?» — ухмыльнулся тот, что слева. «Всем известно, что этого не сделать. Какой бы корабль ты ни откопал в песках, там, — указал он наверх, — тебя уничтожат». «Не сбежать», — покачал я головой. А те удивились, а потом начали бледнеть и глаза выпучили. «Землянин!» Они кинулись друг к другу, будто обнимая, и с ужасом смотрели на меня, будто я сейчас буду их живьем есть. «У вас проблемы с землянами?» — слегка наклонив голову на бок, спросил у них. «Проблемы? Так это все из-за вас. Вы уничтожили Марс и периодически пытаетесь нас добить». «А вот с этого момента поподробнее, потому что я сюда прибыл в поисках тех ублюдков, которые Марсы уничтожили». Мои слова удивили парней, и они переглянулись. Но вдруг раздалось рычание. «Блин, я же ел всего 8 часов назад», — тот, что слева, погладил живот. «Я там крысу видел, вроде упитанная», — предложил парень справа. Их животы отреагировали сразу же. «Пойдемте, накормлю», — вздохнул я. «У меня еще осталось немного еды». Махнув рукой, пошел обратно в коридор, а парни затупили и сперва с недоумением уставились на меня. Но потом вроде сообразили, что там еда землян, и поспешили за мной. Правда, сперва собрали все свое добро. Я провел их к месту, где находился проход к кораблю, и убрал пластины, которые я предусмотрительно вернул на место. «Ты что, пробивался через породу? Но как?» Парни смотрели на туннель и даже потрогали стены. «Как?» — я снял рукавицу бронекостюма и ударил кулаком по стене, сделав выбоину. «Вот так!» «А-а-а, андроид!» Парни вновь кинулись друг к другу, трясясь от страха. «Человек, я человек!» — смеялся я. «Хотя не совсем и человек же. Бог ведь, да еще и маг». «Все андроиды так говорят». «Говорят? Вы же говорили, что они не умеют говорить». «Если бы могли, то так бы и говорили». Я лишь рассмеялся, а потом плюнул на камень. «Андроиды умеют плеваться?» «Могу и пернуть. Правда, броню придется снимать». Парни задумались и переглянулись. «Захотел он нас похитить, взял бы силой. И мы бы ничего не смогли ему сделать». Пока они убеждали друг друга, я подошел к шлюзовой двери и, активировав скрытый терминал, открыл дверь. «Вы идете?» «Да». Они влетели в шлюз и сразу же заметили запасной бронекостюм. Правда, перепугались, потому что он был собран и похож на сторожа-солдата. Вскоре местный воздух был высосан, а нормальный, наоборот, закачан в шлюз. Парни же не особо и среагировали на него. Хм, интересно. «А как вы дышите? Воздух же разряжен». «Ты о чем?» — парни уставились на меня, а потом до них снизошло озарение. «А, точно! Вот!» — один из них вытянул язык, а на нем небольшой голубой камень. «Кислород! Кислородный камень! Когда выходишь наружу, нужно сосать его, и тогда проблем с воздухом не будет». Его брат взял камень и убрал в один из кармашков одежды. «Интересно». Шлюз открылся, и мы попали в коридор, заваленный камнями. «Вот куда ты дел камни!» — закивали те, а еще заозирались, замечая провода, свисающие с потолка, и смещенные потолочные пластины. «Не слабо кораблю досталось». «Слегка помяло и деформировало корпус. Эти гадины застали меня врасплох», — проворчал я, и, пройдя дальше, обернулся. «Понимаю, конечно, что у меня тут грязно, но эти совсем чумазые, а еще вонючие». «Давайте вы сперва приведете себя в порядок», — покачал я головой, глядя на них. «Вон там ванная. Можете помыться». «Ванная? Помыться? В смысле водой?» — едва не хором спросили парни. «Да, воду можете не экономить. У меня хорошая система фильтрации, и она вроде все еще работает». Я призадумался и кивнул сам себе. Проводил же диагностику. Парни умчались в ванную и, на удивление, хорошо работали с техникой. Легко открыли дверь через терминал и оказались внутри. Точно же. Здесь ведь все на древнем земном языке. Для них он родной, хотя акцент все же есть. Вернувшись в кабину, активировал все системы и возобновил диагностику. Заодно направил свою энергию в носовую часть корабля. Эх, мне бы сейчас ворона, он бы быстро разобрался. Ладно. Я хоть и неженка, привыкший полагаться на руны, но так было не всегда. Моя воля вместе с божественной энергией проникла внутрь носовой части корабля, обволакивая каждую деталь, каждый проводок. Вижу. Здесь выпрямляю, здесь соединяю. Металлическая дверь расколота надвое. Часть ее осыпалась обломками. Тяжело. Воссоздавать материю без рун трудновато. Надо искать обломки и металлическую пыль, а там ее много. Ладно, материал почти везде один, так что не страшно. Это сюда, это туда. Заращиваю трещины, восстанавливаю структуру и... Хочется сдохнуть. Это как связать себе руки и готовить ужин, используя лишь ноги и зубы. Уф. Открываю глаза, и заработало лобовое стекло экран. Теперь я вижу то помещение, где встретил парней, ну и немного горной породы по бокам. Также заработали некоторые другие системы. Однако рабочий терминал тут же сообщил о сотне с лишним проблем. Да вашу ж мать! Пошел чинить, заодно склад проверил. Но я почему-то взял кучу всякой фигни вместо материалов для ремонта. И ладно, есть немного металла, чтобы дыры залатать, но вот хотя бы простой 3D-принтер здорово упростил бы мне жизнь. Встав в коридоре, посмотрел на потолок и со вздохом принялся все возвращать на свои места. Но то здесь косяк, то там деформирована труба, а здесь обрыв кабеля. Ну а вон там вообще металлом перебило микроплату. Давно я столько не матерился. Кое-как, но исправил повреждения в коридоре. Но вот как чинить двигатель, там все плохо. Или весь его разбирать и едва ли не по атомам восстанавливать каждую детальку, или искать детали. Они, в принципе, стандартные. Здесь на Марсе, по идее, есть такие. Как я понял, здесь остались старые руины, да и остатки цивилизации. Судя по плазменному резаку и снаряжению парней, которому явно не 20 тысяч лет, тут еще остались технологии и некоторые промышленные мощности. Вопрос во времени. Стоп. Почему я раньше не подумал об этом? На Марсе нет воли мира. Я ее не чувствую. Но есть мана, а это означает... Правильно. Нежить, духи, чудовища, которых я могу поглотить и подзарядиться. Но главное не это. Учитывая, что я увидел наверху, цивилизация здесь была весьма развита. Как минимум, они построили флот, что смог защитить их. Ну, почти смог. Даты я не помню, но терраморфинг Марса провалился задолго до апокалипсиса. Вот только, судя по всему, он не провалился, а был очень даже успешен. Настолько успешен, что марсиане послали власти Земли далеко и надолго, объявив о независимости. И уже после апокалипсиса орбиталы смогли найти способ уничтожить Марс, используя магические бомбы. Тем самым они обратили терраморфинг в катастрофу. Боялись марсиан? Очевидно, что да. Орбиталы боялись, что марсиане вмешаются и захватят Землю. Поэтому они и уничтожили Марс, ублюдки. Я уже устал поражаться их безумию и жажде власти. А еще выходит, что вместо того, чтобы очистить мир от иномирных богов, драконов и прочих тварей, они угробили весь флот об оборону Марса? Простонав от накатившего раздражения и недоумения, прислонился к стене и закрыл лицо руками. Нет слов. Одни эмоции. Отдышавшись и придя в чувство, направился на кухню. Точнее, кухню-столовую. Здесь был бардак, так что я прибрался и принялся готовить. Продуктов у меня хватает, а вот готовой еды, ну, консервы там всякие, да и борщ в тюбике, я существенно подсократил запасы. Эх, самому готовить. Ладно, я много раз смотрел за тем, как люди готовят, так что принялся колдовать. Нет, без магии колдовать. И мои труды не прошли даром. Вскоре запахло убийственно вкусно. Жареная картошечка и котлеты тоже жареные. Ну и огурцов нарезал с помидорами и щедро залил все майонезом. Все. Круче меня никого нет. Поставил на стол. Вот только марсиан нигде нет. Пошел их искать и застал в ванной комнате. Подмечу, что она здесь весьма небольшая. Они стояли перед кучей грязной одежды и спорили, но, увидев меня, начали оправдываться. «Одежда грязная, и если наденем ее вновь, будем вонючими», — сообщил один из парней. У них, кстати, серые волосы, будто выжжены солнцем. Хотя, может, и не будто. «Сейчас», — вздохнув, пошел в одну из жилых комнат. Я предполагал, что женщины потом захотят покататься, так что заранее подготовился и уже через 2 минуты вернулся. «Надевайте. Хоть и женская, но ничего другого нет. А это...» Я кинул пренебрежительный взгляд на их хлам. «Потом помоете и почистите». Парни, конечно, удивились, получив 2 костюма. Это была форма легиона для повседневного ношения. Разве что теперь на эмблеме было 3 планеты. 2 голубых и 1 красная с зелеными вкрапинками. Все же я теперь официально защитник Оргена. Да уж. Одеваясь, парни не могли не прокомментировать необычный материал и качество ткани. Похоже, даже такое для них — это роскошь. А когда мы оказались на кухне... «Божественно! Как же вкусно!» — постановали 2 обжор. «Хорошо, хоть я наготовил побольше. И да, вкуснятина». Так как от еды они не могли оторваться, пришлось подождать, когда те набьют брюхо. И лишь после этого, точнее, после чая, мы смогли поговорить. И тут уже у меня глаза полезли на лоб. Историки из парней были паршивые, но основу они знали. И, собственно, по большей части я угадал. Разве что и не подумал про биологическое оружие. Ну а дальше ад на поверхности Марса и попытки не допустить уничтожения цивилизации. Как итог, что-то да удалось сохранить, но никакого единого правительства. Лишь разрозненные группировки, хаос и анархия. Про группировки они тоже рассказывали. И лишь в этом регионе Марса, куда я попал, их целая тьма. Каннибалы, психи, мародеры, рейдеры, работорговцы, культисты, какие-то жестянщики, караванщики и еще несколько десятков. Но есть и мирные. Так называемые полисы. Это поселение, где, можно сказать, нейтральная территория. И там можно найти всех из перечисленных группировок. Торговля, вербовка рекрутов, досуг, ремонт снаряжения и многое другое. «Нежить! Ты про оживших мертвецов? Да, знаем. А что?» — поинтересовался Тирс, один из братьев. «Далеко?» «Да не очень. Тут руины недалеко. А что?» «А это уже его брат Ники. Красавцами их не назвать, как и страшилами. Да и от землян они мало чем отличаются. Паразит уже успел изучить их ДНК. Есть незначительные мутации из-за солнечной радиации, а также расширенные легкие из-за разряженного воздуха. Люди адаптировались за раз вдыхать больше воздуха, отчего и носовые каналы шире. Но конкретно эти парни жили в полисе, где работала система жизнеобеспечения. «Покажите мне их». «Это же опасно! Да и почему мы должны показывать? Ты, конечно, нас накормил, но и мы информацией поделились». Завозмущались те. «Что вы хотите?» — вздохнул я. «Лень, все лень». «Денег у тебя, наверное, нет. А вот ценностей тьма. Техника очень ценится. Как, к примеру, твоя броня. За нее нас, к примеру, убили бы». «Медицина», — заявил я, озадачив парней. «У вас в полисе, наверное, много больных. Среди них явно есть имеющие деньги». «Такие есть. Но что ты сможешь? Думаешь, земные лекарства и аппаратура помогут, к примеру, с мутацией или чумной язвой?» «Закатай рукав левой руки», — приказал я, и Ники сделал, как я просил. Там был след от сильного ожога. Я же вытянул палец и выпустил шарик света, который, коснувшись раны, за считанные мгновения превратил ее в свежую розовую кожицу. «Колдун!» — ужаснулись те и едва не бросились обнимать друг друга в страхе передо мной. Поподробнее. Как оказалось, магия здесь — это крайняя редкость. Чаще всего можно встретить темных колдунов. Это те, кто оперирует проклятой силой, порожденной страждущими душами. Они насылают проклятия, болезни и повелевают мертвыми. Да и не только. Как я понял, они могут сотворить из человека настоящего монстра. Нет. Я не темный колдун, а светлый. Я лечу и уничтожаю темных, успокоил я тех. И давайте так. У меня есть два запасных бронекостюма. Я отдам их вам за помощь, если вы поможете мне. Мне нужны детали для ремонта корабля и посещения некоторых мест. Зачем мертвецам деньги? Мы не выживем же. Вам и не нужно сражаться. Толк-то от вас. И я уж позабочусь о вашем выживании. «Ага, шальная пуля и все». Один из братьев приставил к голове палец и сделал жест, мол, выстрел. И он труп. Я же покачал головой. Очень лень всех уговаривать и тратить бесценное время. «Просто надевайте броню, и в ней вас мало кто сможет убить, если такие трусы». «Не трусы мы, а осторожные. Это огромная разница». «У меня поджимает время», — строго посмотрел на них. «Со дня на день на Землю нападут те же уроды, что разрушили Марс. И мне очень не хотелось бы оставлять корабль здесь. В ваших же интересах, чтобы я быстрее закончил здесь все дела и вернулся». «Оставлять корабль? Как ты тогда вернешься? Недоумевал Ники. «А при чем наши интересы и твое возвращение?» Тирс также выразил недоумение. «От этой битвы зависит, сдохнут ли все те, кто разрушил Марс или нет. Если не сдохнут, то рано или поздно вернутся сюда. А про оставить корабль вам не нужно этого знать». Парни замолчали. Вижу, что им недостаточно информации. Они осторожны. поэтому 300 раз все должны взвесить. «Не, ну, в броне мы всяко будем чувствовать себя увереннее, да, брат?» Тир скинул взгляд на Ники, а тот вжал голову в плечи. «Наверное, но чувствую, если мы впутаемся во все это, нашей спокойной жизни придет конец». «Внимание! Обнаружены биологические объекты!» — раздался голос из динамиков. «Похоже, ей уже конец», — хмыкнул я и направился в кабину, а за мной парни. «Рейдеры!» — Ники едва сознание не потерял, а я ухмыльнулся, глядя на этот сброд. Иракезы, броня из металлолома, закрывающая лишь часть тела, волдыри на коже от палящего солнца, яркие цвета одежды и брони. Также приметил у них какое-то примитивное стрелковое оружие и тесаки. Их было полтора десятка, и они осматривали носовую часть корабля. Кто-то даже тесаком ударил по нему. «Никуда не уходите!» Похлопав парней по плечам, направился к выходу, где у тоннеля застал двух удивленных мужчин-панков. «Нашли! Руки вверх, или сдох!» На меня направили какие-то ружья, но я вспыхнул светом и, кинувшись к ним, свернул шеи. Слабаки. Вырвав души, сжег их на энергии. Неплохо. 25 и 26 единиц БЭ. Примерно. Без ИСы тяжело определить. Подобрав их оружие, кратко осмотрел. Порох, картечь и, собственно, все. Ладно, сойдет. Я ж, блин, не догадался взять с собой автомат. Поправив свою одежду, а именно форму легиона, по коридору направился к носу корабля. Но на крики уже бежало шестеро рейдеров. «Это еще кто? Плевать! Убить!» — кричал мужчина, у которого волосы на голове были сложены в виде шипов зеленого цвета. На плечах мощные наплечники, на груди кусок металла, обвязанный ремешками, и какие-то странные штаны. Эти рейдеры с хохотом, выкрикивая полуадекватные словечки, открыли по мне огонь. Но такой простой огнестрел не в силах преодолеть даже барьер адепта. Куда там до старшего мага? Я просто подошел поближе и, кинув вспышку, выжег им глаза, после чего свернул шеи. Не забыл и сжечь души. А неплохо. Божественной энергии не потратил ни единицы, а получил более 200. Жизнь-то налаживается. Некоторое время спустя я добрался до носа корабля. «Где вас там черти носят? Что за пол...» Когда я вошел в полуразрушенное помещение с носом корабля, говорящий, очевидно, главарь, резко заткнулся. Видимо, ожидал кого-то другого, к примеру, своих бойцов. Здесь же осталось семеро. «Ты еще кто?» «Пилот», — кивнул я на корабль. «Андроид!» — прокричал тот, и все семеро открыли по мне огонь. Пришлось их убить. Вновь вспышка, попли и ломаные шеи. Разве что я оставил главаря в живых. Просто вырубил его, чтобы потом допросить. Хотел было закинуть его на плечо, но что-то, мне кажется, я испачкаю свою одежду. Так что просто взял за ногу и поволок его к шлюзу. Да уж, крюк выходит немалый, но и пробивать новый туннель мне тоже лень. За шлюзом меня ждали два парня. Глаза выпучены, рты раскрыты, но ничего сказать не могут. «Что?» «Как? В тебя же стреляли!» Ники смотрел на меня, как на людоящера, который вдруг оказался драконом. «Вы не знаете о магической защите? Все колдуны умеют такое». «А-а-а! Вон оно как!» — ответил его брат, но по глазам вижу, что ничего не поняли. «Свяжите его и запрете, а я составлю список нужных мне деталей». Отпустив бессознательное тело, направился к двигателю. Правда, через полчаса ко мне приперлись оба брата. «Что вам?» «Это... я немного разбираюсь в механике», — Ники поднял руку. «Может, помочь смогу? А я хотел узнать по поводу рейдеров. Вы просто бросили их, а вдруг у них ценности?» «А это уже второй брат». «Если хочешь, обыщи», — помахал рукой, и тот мигом умчался. Видимо, мародерствует. Ники же пошел за мной, и когда мы оказались в двигательном отсеке, его глаза засияли, словно фонари. «Какая прелесть!» — любовался он двигателем и даже гладил корпус. «Это ведь МЗД-33А-2?» «М?» — я с удивлением посмотрел на него. Парень выглядел восхищенным. «Да, это он». «Я в детстве увлекался архивами касательно космических кораблей». «И, может, знаешь, где найти такой же двигатель?» «Такие разве что в крупных полюсах можно найти. В основном в личном транспорте правителей. А вот детали, они тоже дорогие, но достать их реально». Подпустив парня, позволил ему поковыряться в двигателе. И, пожалуй, так нежно даже с девушкой не обращаются. А еще он не понимал, мол, как двигатель умудрился получить такие повреждения. А вот так. Там мощь такая была, что капец какой-то. Нужно было вдвое больше адамантина ставить на обшивку. Где только его взять? Мой корабль, наверное, стоит как небольшая страна. Мы с Ники почти час перебирали двигатель, разобрав его на 2/3. Да уж. Повреждения оказались куда хуже. Внутри произошел небольшой взрыв, и... плохо все. И Ники был со мной согласен. А на одном двигателе я до Земли буду неделю лететь. И это через межпространство. Разделив детали на две части, те, что можно починить своими силами, и те, которым полный кобздец, и на их ремонт у меня уйдет от недели и больше, мы составили список и собрались к выходу. Вот только в коридоре у шлюза... «Зачем тебе весь этот хлам?» — поинтересовался я у Тирса, глядя на мешки с огнестрелом, всяким хламом и элементами бронерейдеров. «Оно деньги стоит?» «Тогда сам и неси», — покачал я головой и кинул взгляд на его брата. «Экипируйтесь и выдвигаемся. Не забывайте, я спешу». «Вот талант у меня. Люди вроде только со мной познакомились, а уже готовы жизнью рискнуть и слушаются меня. Интересно, это влияние того, что я бог? Или просто потому, что красавчик? Эх, с вероятностью в 90% это первый вариант». Некоторое время спустя оба брата экипировались в бронекостюмы. Но понадобилось время на подгонку под их размеры и донастройку. Теперь у нас есть внутренняя связь и еще некоторые функции. Но работают они лишь на некотором расстоянии. Если разойдемся, то связь будет потеряна. Броня у меня весьма дорогая и качественная. Нет, не персидская. Одна из закупленных для легиона. Производство Омск вроде. Там делают весьма качественные товары. «А почему у тебя нет оружия?» — услышал я голос Ники. «Просто такая броня, но в руках у нас ружья. Как-то не солидно». «Кто мог знать, что придется здесь кого-то убивать?» Вздохнув, мысленно покачал головой и, продолжая тянуть за ногу лидера рейдеров, побрел за двумя парнями. Они вели меня наружу. Но легко было сказать «наружу». Тут была немалая база, и мы на высоте в 100 с лишним метров, так что спуск был долгий. Мы оказались в большом ангаре с наполовину раскрытыми створками. Тут было несколько рейдеров, которые охраняли машины и копошились в тачке братьев. Это было что-то вроде пикапа, но со здоровенными 2-метровыми колесами, да и корпус большой, как и кабина. В общем, пикап-гигант. «Ну что, нашли что-нибудь?» Один из бандитов выглянул из кузова, за что получил пулю от Ники. Второй бандит также показался из кузова и начал стрелять в ответ, но все ушло в молоко, потому что Тирс уже был наготове и выстрелил, стоило рейдеру показаться. «Чисто», — сообщил я и огляделся повнимательнее. Ангар темный, и помимо машин и парней, здесь было 6 машин, собранных из говна и палок. Ладно, из мусора и металла. Парни тут же бросились их грабить. Слили топливо, сняли пулеметы, утащили боеприпасы и вообще все, что имело хоть какую-то ценность. Особенно они были счастливы в воде. Мешать я им не стал, потому что это деньги, и на них можно купить детали. Когда мародеры угомонились, мы сели в кабину пикапа. Там спереди было 2 места, а позади что-то вроде спальни и мастерской. В общем, большая кабина. Туда же мы и пленного рейдера затолкали. Вскоре машина завелась, пусть и не с первого раза, и мы выехали наружу. И что я скажу? Пустоши. Песок, да и только. А еще я поглядел на гору из которой мы выехали. Она уже остыла, и дым перестал валить. А корабль мой весьма глубоко влетел в нее. Замучаюсь выкапывать. Да уж. Может, проще его замуровать и свалить с планеты? Нет. У меня еще есть одна важная задача, лишь выполнив которую, я решу, что делать дальше. Дело в том, что это мир, где воля мира еще не сформировалась, но близка к этому. И что-то мне кажется, учитывая все обстоятельства, воля мира здесь будет весьма злой. А какой еще быть в мире, где все пытаются друг друга убить, обмануть, использовать и даже сожрать? Пусть далеко не сегодня, а, к примеру, через 1000 или 10 тысяч лет, но воля мира здесь все же сформируется. Появятся боги. И уверен, в большинстве своем они будут злыми. Оно мне надо? Так вот, вопрос такой. А что будет, если в этот мир я приведу волю мира Земли? Вот и мне интересно. Земля уже смогла раскинуть свое влияние на Шой-У и Орген. К примеру, все боги пантеона Рейны, когда мы воевали с фермерами, смогли подключиться к системе богов Земли. Остатки дюжины также подключились, как и Жгнорд и все новые боги Шой-У. Это я и хочу проверить. Сможет ли Земля стать сильнее за счет Марса? И да, я понимаю, что тогда к моим обязанностям хранителя добавится и защита Марса. Но я уже готов сбросить защиту Земли на Изю. А если совсем будет тяжко, то и Диана сделаю своим официальным замом. Пустыня же была пустынной. Слева и справа горные массивы, а мы находились в широкой горной долине. Жизнь здесь не наблюдается, но так было лишь первые 20 минут. «Психи! Это психи!» — запаниковал Ники, который рулил пикапом, а его брат уже схватил ружье рейдеров и другое дал мне. Но я не взял и, открыв дверь, запрыгнул на крышу пикапа. На нас слева и справа ехали машины, десятки машин. У них почти не было обшивки, зато была куча народу с тесаками и холодным оружием. Все они были полуголыми. Лишь штаны и всякие украшения из костей и человеческой кожи. У некоторых головные уборы из черепов каких-то животных и крупных людей. Тирс открыл огонь, да и Ники. Но руль парень не отпускал. Психи же не отстреливались. Нечем было. Зато они стремительно приближались. Взмахнув рукой, выбросил один шар света, потом другой. Секунду спустя взорвались вспышки, и не менее 6 машин потеряли управление и перевернулись. А я вытянул 19 душ и сжег их на энергию. Принялся вновь метать шары, а эти ушли в рассыпную и продолжили приближаться, отчего уже вскоре несколько машин добрались до нас, и крюк-кошка залетела в кузов. Потом еще и еще. Так называемые психи — это люди, обтертые белой глиной, что защищало их кожу от солнца. А еще они при мне начали что-то забрасывать в рот, и их тела стали раздуваться. Точнее, мышцы. И хохоча до вопя, психи бросились на меня. Спрыгнув с кабины в кузов, я получил тесаком по лбу. «А тут возьми и сломайся, тесак». «Сюрприз!» — ударив кулаком по уху, отправил в полет из машины безжизненное тело. «Мясо! Сдохни!» Хохоча ко мне подскочили двое коротышек с топориками, но после моей вспышки схватились за глаза и начали вопить. Пинками отправил их искалеченные, этими же пинками тела за борт, и бросился на остальных, пробивая их тела простыми ударами. Пока не остался в кузове совсем один. Но вдруг позади меня, по крюку, забрался еще один псих. Он был очень тих и при этом имел рост в 2 метра. Этот, блин, ниндзя схватил меня в свои медвежьи объятия. К его сожалению, я был куда сильнее. С легкостью вырвавшись из объятий, ударил ему по груди, ломая кости, и выпнул с машины. А тот упал на драндулет, что ехал рядом, и, кажется, раздавил водителя. Пару мгновений спустя машина наехала на кочку и перевернулась. Я же кинулся к другому боку и метнул пару вспышек, ослепляя других водителей. И затем кинулся к кабине. Там как раз один из психов пытался вытолкать Ники из кабины, но подобранный мною топорик пробил черепушку психа, а второй оказался в шее водителя справа от пикапа. Так что еще 3 психам не удалось забраться к нам. Как и выжить. «Весело тут у вас», — запрыгнул я обратно в кабину. Правда, братья едва не пересрались. «Очень!» Ник едва ли не за сердце держался. «Мы от психов отбились! Офигеть!» — добавил его брат. «Слабаки какие-то. Даже огнестрела не имеют», — выразил я свое удивление. «Да им плевать на огнестрел. Психи жрут наркоту, которая делает их капец какими сильными и выносливыми. Лишь уничтожив сердце или мозг, можно их убить», — выкрикнул Ники. «А я напомню, мы все были в бронекостюмах». «Возможно», — я лишь пожал плечами. Парни же вскоре успокоились. Но покой длился недолго, потому что мы приехали к руинам. Это были десятки тоннелей, выбитых в скале. «Город мертвых», — произнес Тирс, а фары светили в тоннеле. И нет, это не просто дыры в стенах. Там виднелись взорванные шлюзовые двери и обшивка. Что ж, сейчас я и узнаю, удастся мой план или нет.